Глава 5. В понедельник Апраксина с утра заявилась в полицию. Каменев еще не успел сесть в поезд Париж-Мюнхен, а они с инспектором Миллером уже обрабатывали собранный в Манжероне материал. «Что вы думаете о реакции Каменева на известие о смерти жены?» — спросил Миллер. «Реакция как реакция», — ответила Апраксина, перематывая только что прослушанную пленку в магнитофоне. Человек воспитанный, умеет держать себя в руках, однако, увидев лицо мертвой жены на фотографии, не выдержал и хлопнулся в обморок. «Поражаюсь, как при советском режиме выживали такие тонкие интеллигентные натуры», — пожал плечами Миллер. «А вот я за всю жизнь ни разу не падала в обморок и даже не могу себе представить, что люди при этом ощущают. Даже обидно немного. Чувствуешь себя вроде как и ненастоящей женщиной». А уж поводов к потере сознания в моей жизни, поверьте, инспектор, было предостаточно. Не сомневаюсь, дорогая графиня, что вы ни при каком режиме в обморок не хлопнетесь. Надеюсь. Это советские и русские любят сваливать на режим даже свое неумение поладить с собственной тещей. Как вы полагаете, инспектор, что мы с вами должны успеть сделать до приезда Каменева? Я думаю, надо немедленно отправляться с обыском на квартиру Каменевых. Вы уже выяснили адрес? Разумеется. И где же находится эта квартира? В Олимпийской деревне. Штрасбергер, Штрассе 9. Боже, по каким только задворкам не распихивают бедных эмигрантов. Ошибаетесь, графиня. Во-первых, теперь это уже давно не задворки, а во-вторых, как мне удалось установить, их туда никто не запихивал. Они сами внесли залог в 3000 марок и сняли квартиру без содействия учреждений по делам эмигрантов. 3000? Немалые деньги для новых эмигрантов, а Каменевы не богаты. Каменев даже на выставку в Париж поехал поездом, а не взял самолет. Иногда Апраксина допускала эмигрантские обороты в своей речи. Но, думаю, я знаю, кто помог им с деньгами. Ада фон Кёнигзедлер? Нет, Анна Юрикова. Аду фон Кёнигзедлер трудно заподозрить в благотворительности в особо крупных размерах. Одолжить свою машину на пару часов — это пожалуйста, но большие деньги навряд ли. Как же быть с этой Юриковой? Не пора ли нам выходить на нее? Я уже несколько раз звонила по ее номеру, но пока никто не отвечает на звонки. Буду звонить еще. Вы уверены, что вам удастся с нею познакомиться по телефону? Не проще ли вызвать ее и допросить? Это никогда не поздно. Я хочу сначала познакомиться с нею на нейтральной почве, предположим, как знаток современной живописи. Вы думаете, я зря бродила по выставочным залам Манжерона? Очень хорошо. А что с Адой фон Кёнигзедлер? Ее-то уже можно и допросить, как мне кажется. Вот тут вы совершенно правы, инспектор. Звоните ей и предупредите, что ее посетит ваша коллега из полиции. Назовите мое настоящее имя. Я собираюсь ее разговорить по поводу треугольника Каменева-Каменев-Юрикова. Ада фон Кёнигзедлер оказалась дома и согласилась встретиться с сотрудницей полиции в любое время, можно даже сегодня и сейчас. Инспектор не сказал ей прямо, но дал понять, что дело касается всего лишь угона ее автомашины. «Все в порядке, графиня, вы можете ехать, желаю успеха». Улица Эйнштейна начиналась неподалеку от набережной Изара и дворца императора Максимилиана и шла поначалу между двумя рядами нарядных и помпезных зданий. Но постепенно дома становились выше этажами и скромнее архитектурой, а заканчивалась улица уже вовсе скучными коробками, среди которых отыскался и многоквартирный дом Ады фон Кёнигзедлер, шестиэтажный, мрачный, с темно-синими балконами-лоджиями. Он не был украшением даже этого унылого конца улицы. Машин возле дома стояло немного, и Апраксина удачно припарковалась почти возле самого входа. На широкой стеклянной двери подъезда в несколько рядов располагалось несколько сот табличек с именами жильцов и квартирными звонками. И каких только фамилий на них не было — вьетнамские, турецкие, польские, русские, итальянские. «Как ты гостеприимна, Германия!» — озабоченно подумала Апраксина, разыскивая табличку с фамилией Кёнигзедлер. Нашла, но звонить не стала, а подождала, пока из дверей не вышла турецкая семья с целым выводком черноглазых детишек, придержала за последним малышом дверь и беспрепятственно вошла в подъезд. Она не пошла к лифту, а поднялась по лестнице на четвертый этаж своими ногами, по дороге с любопытством заглядывая на другие этажи этого огромного ковчега. Из длинных коридоров, выходящих прямо на лестничные площадки, доносились кухонные запахи.